Руководство по распознанию. Чтобы определить, кто перед вами, соглашатель или несоглашатель, внимательно слушайте, что говорит вам собеседник. Старайтесь задавать ему вопросы, которые требуют утвердительной или отрицательной реакции. Эта реакция и будет маячком определения данной патологии. Соглашательство и несоглашательство являются привычными шаблонами первичного реагирования в разговоре. Виды соглашательства. Первое. Прямое соглашательство, конкретное, четкое, понятное. Показатели продаж в мае улучшились. Действительно, улучшились. Прекрасный день, не правда ли? Да, день отличный. Маша прекрасно одевается. Да, здорово. Соглашательство с разукрупнением. Показатели продаж в мае улучшились. Да, особенно удачной была вторая неделя. Прекрасный день, не правда ли? Да, солнышко греет, ветерок ласкает. Маша прекрасно одевается. Да, выглядит сексуально. Этот М-образный вырез так хорошо подчеркивает ее грудь, аппетитная блондинка. Третье. Соглашательство с укрупнением. Показатели продаж в мае улучшились. Вообще удачный год. Прекрасный день, не правда ли? Все выходные прошли на славу. Маша прекрасно одевается. Ну, славянки всегда отличались хорошим вкусом и вниманием к своей внешности. Виды несоглашательства. Первое. Полярное реагирование. Абсолютное несогласие. Показатели продаж в мае улучшились. Разве это улучшение? И вдвое большие показатели не были бы прогрессом. Прекрасный день, не правда ли? Да брось, отвратная погода. Маша прекрасно одевается. Нет, она выглядит как дешевка в своих ужасных тряпках. Второе. Контрнесоглашательство, в котором используется разукрупнение в виде исключений или сравнений. Да, но, да, кроме и так далее. Показатели продаж в мае улучшились. Да, если не считать провала Харьковского отделения. Прекрасный день, не правда ли? Все хорошо, за исключением этого проклятого ветра. Маша прекрасно одевается. Да, но этот сарафан ей не идет. Мета-несоглашательство. Выход за предложенные рамки и переход на личность. Показатели продаж в мае улучшились. Только вы можете назвать увеличение на 5% улучшением. Прекрасный день, не правда ли? Неужели действительно найдутся люди, которые сочтут такую погоду хорошей? Маша прекрасно одевается. Неудивительно, что такой человек, как вы, думает именно так. Определите, кто вы. Соглашатель или несоглашатель? Кто ваш босс? Ваш партнер? Ваши друзья и враги? Зная это, вы сможете проще договариваться с собой и эффективнее манипулировать другими, играя на их слабостях. Правда? Ужасная книжка. Прелесть, какая бяка. Особенности соглашателя. Соглашатель — человек неконфликтный. Если позиция оппонента аргументирована, соглашателя легко склонить на свою сторону. Соглашателям легко манипулировать, если мягко и не наседая предложить ему разделить ваши взгляды, присоединиться к коалиции, выступить единым блоком. Соглашатель не одиночка, он ищет поддержку своим убеждениям. Разделите убеждения соглашателя, и он с радостью разделит ваши. Но при всей кажущейся мягкотелости соглашателя невозможно взять на слабо. Он всегда найдет способ, как согласиться с вами так, чтобы не согласиться. И тут уж кто кого, кто из вас больше НЛПР, тот и в дамках. Если вы соглашатель, знайте, что вы не тряпка. Вы просто не расходуете энергию на бессмысленные споры. Оставайтесь собой, и пусть никто не возьмет вас на слабо. Особенности несоглашателя. У него на все есть свое весомое мнение. Он уверен в себе. Но это только на первый взгляд. А если отбросить имиджевую шелуху, то под маской несоглашателя скрываются несколько разных личностей. Несоглашатель по природе своей одинокий волк, лидер, человек импульсивный и сомневающийся в себе. Ему постоянно кажется, что его подначивают, хотят усыпить его бдительность, иронизируют над ним. Поэтому любое предложение он, скорее всего, при первом рассмотрении воспримет в штыки. Если несоглашатель не очень образован в области НЛП, то с ним легко проходят самые дешевые манипуляции типа «докажи», «слабо», «не верю». Но если перед вами опытный НЛПР или психолог по призванию, то ваши манипуляторские задачи усложняются. Если хотите, чтобы несоглашатель поддался на вашу провокацию, сделайте так, чтобы он сам вам ее предложил, чтобы он поверил, что ваше предложение и есть его собственное мнение. Как это сделать? Спросите его авторитетного совета по поводу. Сделайте пару нельстивых комплиментов его эрудиции и компетентности, и тогда он сам предложит вам то, что вы хотели у него попросить. Если вы несоглашатель, знайте, что вы не упрямый баран, который ничего не знает о жизни, и не винторогий козел, который жизнь знает слишком хорошо. Вы энерджайзер, генератор идей и двигатель прогресса. Только сомневающиеся люди спешат все оспорить, все проверить и вывести мир на новую стадию развития. Да, вы такой. Главное — не поддаваться на дешевые провокации. Будь вы хоть соглашателем, хоть несоглашателем, да хоть негром преклонных годов, помните, что идеальное состояние крепкой психики — гибкость. Вода бывает жидкой, когда течет в ручье, газообразной, когда превращается в туман над рекой, твердой, когда сковывает водные недры толщи льда. И поэтому вода есть жизнь. Продвинутый НЛПР должен плавно перетекать из состояния соглашательства в несоглашательство и наоборот. Ваша гибкость позволит вам эффективнее взаимодействовать с другими людьми и усложнит их манипуляторские эксперименты над вами.